Юра бесцельно мерил шагами берег, не находя себе достойного занятия, пока не дошел до мостков, где была привязана дюжина лодок. Теперь он знает, что делать. Несколько дней тому назад он тайком нарвал сирень, теперь же без спросу возьмет лодку и сделает девочкам новый подарок. Рыбакам нечего беспокоиться, — утешал он себя, — дальше озера лодки никуда не деться. Юра не стал медлить и вскоре причалил к тому месту, где находились сестры. Наверное, в наши дни его поступок сравнили бы с угоном автомобиля. Но чего не сделаешь, когда влюблен? Внезапно Оля почувствовала, как ее тронули за плечо. Тронули нежно, осторожно. Можно было подумать, что это ветка, которую пошевелил ветер. Она оглянулась и встретилась глазами с Юрой заводчиком. До этого они шли через лес к озеру весь день и держались вчетвером. Сестры Амелины, Ксения и Екатерина, и две сестры Капусовы, старшая Евгения и она Оля. Юра постоянно вертелся возле них, угощал ягодой, дарил цветы, пахнущие смолой шишки. Рядом было много других девчонок. Почему же именно они заслужили такое внимание? Но каждая из сестер с улыбкой и благодарностью принимая лесные подарки, втайне относила ухаживание мальчика на свой счет. Между собой это не обсуждалось. В девочках пока неосознанно уже жило чувство женского соперничества и ревности. И вот это робкое прикосновение у костра. «За мной!» — сказал он тоном заговорщика и приложил палец к губам. Дети и воспитатели, ослепленные костром, не заметили, как Оля шагнула в лодку. Она заняла место на корме, сам же Юра сел за весла лицом к ней. Через четверть часа лодка была уже далеко от берега и от костра. Мальчик уверенно работал веслами и гнал лодку к середине озера. Его гибкое тело, как пружина, откидывалось назад, а затем, делая новые движения, он медленно наклонялся к скамейке, где сидела Оля. И тогда, приближаясь, видел совсем рядом ее глаза и волосы, окрашенные луной в голубой цвет. На середине озера он бросил весла. Лодка сама развернулась с носом к костру. Там, на берегу, царило веселье. Смех и голоса долетали по воде без всяких препятствий. Слышалось каждое слово, даже совсем тихо. Сидя в лодке, они себя чувствовали зрителями в глубине темного партера, а сценой служил близкий берег с раздвинутым черным занавесом ночи. Было интересно наблюдать друзей со стороны. Никто не хватился исчезнувшей лодки. Едва заметно шевелились весла, чуть-чуть поскрипывали уключины. Их окружала тайна, но тайна была и в них самих. Юра пересел на корму ближе к девочке и взял ее за руку, затем поцеловал в щеку. Оля закрыла лицо руками. — Меня еще никто ни разу не целовал, — сказала она. — И у меня это в первый раз. Я тебе нравлюсь? — Очень. Я весь день только о тебе и думал. — Это правда? Вместо ответа он еще раз прижался губами к ее лицу, погладил волосы. — Почему из всех девочек ты выбрал меня? Я ведь не самая красивая. «Самое-самое!» — поспешно возразил Юра, и в его голосе было столько убежденности, что Оля невольно сама взяла его за руку и пристально посмотрела в глаза, блестевшие не только от костра, но и от чувств, переполнявших мальчика. «Давай вернемся», — сказала она. «Хорошо, нехотя, но покорно», — согласился он. Вскоре они уже были на берегу. Но не вместе, а по разные стороны костра, стесняясь при ярком свете смотреть друг на друга. С тех пор минуло 2 года. Но Юре не везло. Всякий раз и группы оказывались в разных местах, даже здесь, во Владивостоке, их разделяло море. Но вместе с другими мальчиками он 2 раза в месяц отправлялся на остров. Зимой по торосистому льду, а летом на катере или китайской лодке. Он научился управлять не только веслами, но и парусом, а еще плавать кролем. Этому его обучил Коля Егоров. Однажды отец взял 7-летнего Юру прогуляться по набережной. 1000 людей собрались посмотреть на голландский клипер, вошедший в Неву. Юра и прежде видел парусник, но только на картине, которая висела в их гостиной. Это был Айвазовский. Судно шло под полными парусами, но мальчику казалось, что оно летит с помощью двух десятков крыльев. Но картина — одно дело. То судно Юра мог прикрыть ладошкой, а здесь, на набережной, он стоял, задрав голову, чтобы увидеть, как команда распускает паруса для просушки. Папа тянул его за руку. «Пора домой!» А он не отрывал глаз от маленьких фигурок, смело балансировавших на бомбрамрее. Но это слово он узнал много позже. А сейчас, вернувшись домой, попросил отца вбить гвоздь над его кроватью, чтобы перевесить картину Айвазовского. Пусть она будет перед его глазами каждый раз, когда он засыпает. Сон, мечта, явь — все смешалось. Легко понять, что чувствовал 17-летний юноша, уже не мальчик, хотя учителя колонии продолжали по привычке так обращаться к своим воспитанникам, когда оказался во Владивостоке. В этом удивительном городе море можно было увидеть с любой точки, где ты не оказался. Уссурийский залив, Амурский залив, залив Петра Великого и, разумеется, бухта Золотой Рог. Каждый из старших колонистов выбрал себе учебное заведение, которое отвечало бы его способностям. Кто-то стал посещать гимназию, другие — коммерческое училище и даже горный институт. И только заводчиков записался в морскую школу. В этой школе отставники обучали зеленую молодежь разным профессиям, не только для работы на судах Сибирской флотилии, но и на многочисленных постах Тихоокеанского побережья. Юру не угнетали, как других курсантов, строевые занятия. После очередной порции шагистики он спешил в классы, где осваивал не только навигацию, но и судовую электромеханику, и сигнальное дело, и работу на радиотелеграфии, даже умение ставить мины. И вот уже год учебы позади. Так уж совпало, что в один и тот же день Николая Егорова поздравляли с победой в заплыве, а Юрию Заводчикову вручали диплом и цветы. Диплом об окончании школы он получил из рук ее директора, а цветы — от Оли и Жень. Недавно он признался Оле в любви. Трудное признание, когда тебе 17, и ты говоришь эти слова впервые. Они танцевали и смотрели друг другу в глаза очень близко, даже ближе, чем тогда в лодке. И не было сейчас на свете парня счастливее Юрия Заводчикова. На нем морская форма, а рядом любимая девушка. Вернувшись в Петроград, они стали мужем и женой. У них родилась дочь Валерия, а у Валерии родилась тоже дочь Ольга, названная так в честь бабушки, а у Ольги II, родился сын, получивший имя Юрий. Юрий II в честь прадедушки.